Глава 7. Именно сегодня я, как никто другой, нуждаюсь в удаче. Ведь именно сегодня в этой больнице в обеденный перерыв я заявлюсь в кабинет к своему мужчине. И в моменте решится дальнейшая судьба моей супружеской жизни. От волнения закусываю губу. Во рту чувствуется солоноватый привкус крови, от которого к горлу подступает тошнота. Голова кружится. Господи, что со мной? Здравствуйте, Екатерина Павловна. Я заведующий терапевтического отделения Зырянов Анатолий Петрович. Виктор Владимирович поручил мне заняться вашим здоровьем, произносит мужчина и широко улыбается. Здравствуйте. А я вас помню, Анатолий Петрович. Я же в вашем отделении медсестрой работала какое-то время, широко улыбаясь в ответ. А я думал, забыла уже старика, столько лет прошло. Смеется. Так, я предлагаю начать с анализов. Вы сегодня натощак? Да, конечно. Я ведь знаю правила сдачи крови. Робко киваю в ответ. Ну и отлично, Катюш. Тогда идем в процедурный кабинет. После все остальное. Вибрация мобильника заставляет вздрогнуть от неожиданности. Бросаю взгляд на экран, и сердце уходит в пятки. Каждый его удар гулким эхом отзывается от грудной клетки. В висках вновь чувствуется сильнейшее напряжение. Очередное сообщение, отправленное с неизвестного номера. Сколько можно? Трясущимися пальцами открываю сообщение. «Вижу, ты уже на месте. Рановато, конечно. Мы вроде на обеденный перерыв договаривались». Нервно сглатываю и бросаю внимательный, изучающий взгляд на окна больницы. Никого не видно. Ни один женский силуэт не маячит в окне. Но откуда тогда она может знать, что я на месте? Взгляд сам собой застывает на камере наружного наблюдения. Неужели разлучница имеет к ним доступ? Сердце с болью ударяется о грудную клетку. Трудно себе признаться в этом, но, кажется, еще одна ниточка ведет к моей сестре. Ведь Мария работает в службе безопасности и наверняка имеет доступ к камерам наблюдения. Трясу головой, отгоняя назойливые и страшные мысли. Нет, этого просто не может быть. Это все проделки разыгравшейся фантазии и бушующих беременных гормонов. Сегодня я убежусь, что все это — не что иное, как злой розыгрыш. — Катюш, с тобой все хорошо? — обеспокоенный голос Зырянова выводит меня из собственных размышлений. — Ты вся побледнела. Ты как себя чувствуешь? Кровь сдавать боишься? — Нет, Анатолий Петрович, — прикусив губу, произношу я. — Я должна вам кое в чем признаться. Доктор вытягивает бровь в вопросительном жесте. — Я беременна. Одними губами произношу я. «Мои поздравления, Катенька!» Мужчина расплывается в широкой улыбке. «Постойте!» Уже более твердым голосом перебиваю мужчину. «Виктору нельзя знать о беременности раньше времени. Это мой подарок на наше бракосочетание. Он будет счастлив, когда узнает». Со слезами на глазах заканчиваю говорить я. «Так, понял». Анатолий Петрович поднимает руки в примирительном жесте. «Это ты хорошо придумала. Я бы от такого подарка плясал бы до потолка от счастья». «Спасибо, Анатолий Петрович, что сохраните мою тайну в секрете. Искренне благодарю мужчину и добавляю. Прошу прощения, но мне надо сделать один звонок». Отхожу в сторону и набираю Виктора. «Не знаю, зачем я звоню жениху. Видимо, просто хочу убедиться, что он сейчас занят своими делами и бизнесом, а не коротает рабочее время за утехами с любовницей. Сердце колотится, пальцы дрожат, но я нажимаю на кнопку вызова снова и снова. Телефон протяжно гудит, будто издевается надо мной. Виктор упорно не берет трубку. Наконец, сдавшись, прячу телефон в сумку. Только стоит мне убрать устройство, как громкий рингтон оповещает меня о входящем звонке. Виктор освободился и решил мне перезвонить. Выдыхаю с некоторым чувством облегчения. Достаю телефон, бросаю взгляд на экран и замираю на месте. Звонит моя младшая сестра Мария. «Алло», — отвечаю на звонок. Голос всеми силами стараюсь сделать максимально уверенный, но выходит, кажется, не очень. Мой голос больше напоминает жалобный писк. «Машунь, привет! Как ты?» — обеспокоенно произносит сестра. «Я хорошо, в больнице сейчас», — немного неуверенно отвечаю я. «Плохо стало», — Мария перебивает меня, не дав закончить мысль. «Нет, что ты! Я не удержалась и рассказала Виктору про беременность. Нарочно блефую я, чтобы посмотреть на реакцию сестры. Он обеспокоился моим самочувствием и отправил проходить обследование и сдавать анализы». «Какой заботливый!» — слегка подрагивающим голосом отвечает Марина. «А как же любовница? Решила спустить измену и не ходить? Решила все пустить на самотек? Хочешь, чтобы ты сидела с малолетним ребенком, а он со шлюхами своими развлекался?» Резко сглатываю подступивший к горлу комок. Что на нее нашло? Она никогда не была такой бестактной и резкой. Уму непостижимо. Я подозреваю родную сестру в связи с моим мужчиной. И чем дальше захожу, тем подозрений становится только больше. Это просто невозможно. Мама воспитывала нас дружными, учила доверять друг другу, помогать и поддерживать, но никак не соперничать. И зачем я только устроила этот театр? Может, я все-таки заблуждаюсь? Накручиваю себя? Ведь не может родной человек так поступить. Нет, прикусив губу, продолжаю врать. Мы поговорили вчера вечером. Я надумала себе лишнего. Никакой измены не было. Зря ты так, сестра, металлическим голосом произносит Мария. Если решила идти, значит, надо идти. Это проявление слабости. Ничего не понимаю. Зачем она меня так подталкивает на встречу с любовницей Виктора? Что хочет этим добиться? Нет времени ерундой заниматься. Вру дальше. Мне надо анализы сдать. Потом у меня УЗИ. Виктор хочет проводить исследования самостоятельно. Он хорошо разбирается в ультразвуковой диагностике. Ладно, на самом деле я звоню не просто так. Шепотом произносит сестра. Вчера я сидела до самой ночи на работе и смогла найти в интернете одну интересную фотографию. Посмотри. Через мгновение приходит фотография, на которой Виктор, широко улыбаясь, под ручку идет с какой-то размалеванной мымрой. Мир в моменте рушится. Какой же я все-таки ужасный человек. Я подозревала свою сестру в связи с моим мужчиной. А она лишь только хотела мне помочь. Вот с кем спит мой жених, с эффектной брюнеткой модельной внешности. Меня будто бы прошибает током. «Катюша, посмотрела? Теперь ты знаешь, как выглядит твоя соперница». «Кто она?» — едва слышно произношу я. «Я выяснила. Это его секретарша. Бросай свои анализы и беги в его кабинет. Застань Голубков с поличным». «Спасибо». Произношу одними губами и кладу трубку. Выходит, моя сестра тут ни при чем. Виктор изменяет мне с темноволосой мымрой. И как я могла только подумать такое про родного человека? Резкая боль прошивает низ живота. Я скручиваюсь, ноги подкашиваются. И я чувствую, как мир медленно погружается в темноту. «Катя, тебе плохо?» Приглушенный голос Анатолия Петровича касается моего слуха.